Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Феофана Затворника. Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1825 года в селе Чернавской Орловской губернии в семье священника Василия Тимофеевича Говорова, который в течение 30 лет исполнял должность благочинного, заслужив уважение и любовь начальства и подчиненных. Кроме Георгия, у отца Василия и его супруги Татьяны Ивановны были еще 3 сына и 3 дочери. Говоровы вели примерную семейную жизнь, и оба отличались глубокой религиозностью и сердечной отзывчивостью к людям. В том же духе они старались воспитывать своих детей. Получивший основательную домашнюю подготовку, мальчик очень хорошо учился в духовном училище и в семинарии. Как лучший из воспитанников своего курса, Георгий Говоров был отправлен для продолжения образования в Киевскую духовную академию. Здесь ясно определилось общее направление его духовного пути. Еще за год до полного окончания курса, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он подал академическому начальству прошение о пострижении в монашество, в котором писал: «Имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтоб соединить то и другое на предлежащем мне служении церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию». Просьба студента Говорова была удовлетворена, и он был пострижен в монашество с именем Феофан. Вскоре инок Феофан был рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Закончив академию, иеромонах Феофан вступил на учебно-воспитательное поприще, но дух его стремился в более сродную ему среду иноческого жития и молитвенного общения с Богом. «Ученую должностью начинаю тяготиться до нестерпимости», — писал он преосвященному Иеремии. «Шел бы в церковь, да там и сидел». 6 лет иеромонах Феофан провел в Палестине в составе русской духовной миссии в Иерусалиме. Затем, став архимандритом, он был назначен на пост настоятеля посольской церкви в Константинополе. После частых и неожиданных перемещений с места на место, архимандрит Феофан был, наконец, призван на Тамбовскую, а затем на Владимирскую кафедру. В речи при наречении его воепископа архимандрит Феофан сравнил свою жизнь и разнообразную деятельность с шаром, без шума катящимся по направлению сообщаемых ему ударов. Он выразил свою покорность воле Божией, свое смирение и недостоинство. Обращаясь к членам Синода, он поведал, что имеет тайное желание высших подвигов добродетели. «Не скрываю, — сказал отец Феофан, — что не чуждо было бы тайным желанием моего сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно мог предаться занятиям по сердцу». Уже тогда в душе Преосвященного родилось намерение оставить мир и удалиться в пустыню. Но приучив себя быть безмолвно покорным всякому назначению, он, хотя и не без смущения, принял на себя этот высокий подвиг святительского служения Церкви Божией, как возложенный на него долг послушания. Оставляя лишь краткое время для сна, епископ Феофан всего себя отдавал на служение своим посомам. Всегда ласковый и приветливый, он со всеми, независимо от звания и возраста, обращался благодушно и с величайшей кротостью. Если же ему, как епархиальному начальнику, нужно было наказать провинившегося выговором, то он поручал сделать это ключарю собора, как бы боясь нарушить тот закон любви, которым он неуклонно руководствовался в своей жизни и пасторской деятельности. Еще в бытность свою на Тамбовской кафедре он полюбил Вышинскую пустынь, о которой не раз говаривал: «Нет места лучше, как выше». Сюда-то и устремилась мысль святителя, когда он задумал окончательно удалиться от чуждых его созерцательной душе обязанностей по епархиальному управлению. Объясняя свое желание уйти на покой, Преосвященный Феофан писал: «Я ищу покоя, чтобы покой не предаться занятиям желаемым, с тем непременным намерением, чтоб был и плод трудов, и полезный, и нужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить». Святейший Синод удовлетворил просьбу Преосвященного, и он был назначен настоятелем Вышинской пустыни. Трогательно было прощание Владимирской паствы со своим любимым архипастырем. Нелегко было и ему расстаться с нею. «Не пеняйте на меня, Господа, ради, — говорил он в своей прощальной речи, — что оставляю вас. Отхожу не ради того, чтоб вынужден был вас оставить. Ваша доброта не допустила бы меня переменить вас на другую паству. Но как ведомый, ведусь на свободное от забот пребывания, ища и чая лучшего, как это сродно естеству нашему. Как это могло образоваться, не берусь объяснить. Однако скажу, что кроме внешнего течения событий, определяющих наши дела, есть внутренние изменения и расположения, доводящие до известных решимостей. Кроме внешней необходимости, есть необходимость внутренняя, которой внемлет совесть и которой не сильно противоречит сердце. Находясь в таком положении, об одном прошу любовь вашу, оставя суждение и осуждение сделанного уже мною шага, усугубьте молитву вашу, да не отщепит Господь чаяние моего, и да дарует мне, хотя не без трудов, обрести искомое мною». Прибыв в Вышу, Преосвященный Феофан прежде всего сложил с себя должность настоятеля пустыни, предпочитая оставаться здесь в простом звании инока. Долгожданное уединение, к которому так настойчиво стремился святитель, наконец пришло по милости Божией. Святитель Феофан до конца жизни чувствовал себя вполне счастливым на Выше. «Вы меня называете счастливым. Я и чувствую себя таковым, и Выше своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если б его восстановили у нас и меня назначили бы на него. Вышу можно променять только на Царствие Небесное». Первые 6 лет пребывания на Выше святитель инок посвятил как бы на подготовку себя к высокому подвигу затвора. Он наравне с братьями неопустительно посещал все монастырские богослужения, в воскресные и праздничные дни сам служил соборне с архимандритом и монашествующими. Поучений он не произносил, но само служение его перед престолом Божиим, по свидетельству вышинских иноков, было для всех живым поучением. Как неугасимая свеча, он молитвенно горел перед ликами Спасителя, Богоматери и святых. Став затворником, святитель Феофан устроил в своих кельях малую церковь во имя крещения Господня, в которой стал совершать все церковные службы один, без сослужащих. Он никого не принимал у себя, кроме духовника и келейника, так что ни родные, ни знакомые, ни даже лица царского происхождения при посещении монастыря не могли нарушать его затвора. Первые 10 лет святитель-затворник служил литургию в своей келейной церкви только по воскресеньям и праздничным дням, а в последние 11 лет — ежедневно. На вопрос одного из ближайших своих почитателей, как он служит литургию один, святитель ответил: «Служу по служебнику, молча, а иногда и запою». Но если смолк живой голос святителя для лиц, имевших когда-то личное и непосредственное общение с ним, то еще плодотворнее стал он влиять на людей своими богомудрыми творениями и письмами. Никому, кто бы не обращался к нему за советом и разъяснениями по вопросам духовной жизни, он никогда не отказывал в своем письменном руководстве. В письмах епископ Феофан высказал те же положения, что и в своих творениях, но в более простой и ясной форме. Чутко улавливая духовные потребности писавшего, не жалея сил, святитель обстоятельно и сердечно разъяснял все вопросы и недоумения. Богословские труды святителя Феофана, несомненно, явились плодом его высокого духовного подвига. За время пребывания на Выше святителем Феофаном была создана основная часть его духовных произведений. Это труды по христианской нравственности, по изъяснению Слова Божия, переводы писаний учителей христианского аскетизма. Постоянным вниманием к себе, трезвением и бодрствованием подвижник-затворник достиг высшей степени духовного совершенства. В чем состояла и как протекала, собственно, внутренняя духовная жизнь святителя в течение 22 лет затвора, для всех осталось сокровенной тайной. Единственным свидетелем, с которым подвижнику по необходимости приходилось иметь личное общение, был его келейник Евлампий. Но обязанности последнего ограничивались очень немногим. Каждый день по особому условному стуку он являлся из своей комнаты, помещавшейся в нижнем этаже покоев владыки, чтобы подать ему чашку кофе и обед, который в скоромные дни состоял из одного яйца и стакана молока, а в 4 часа вечера принести чашку чаю, чем и ограничивалось дневное пропитание подвижника. В обязанности того же келейника входило приготовление с вечера всего необходимого для совершения святителем ранней литургии — просфор, красного вина, ладана. Сам святитель о своем затворе обычно писал шутливо. «Развеличали меня затворником, — писал он, — а тут и духом затворническим не пахнет. Меня смех берет, когда скажет кто, что я в затворе. Это совсем не то. У меня та же жизнь, только выхода и приемов нет. Затвор же настоящий, не есть, не пить, не спать, ничего не делать, только молиться. Я же говорю с Евлампием, хожу по балкону и вижу всех, веду переписку, ем, пью и сплю вдоволь. У меня простое уединение на время. Собираюсь хоть пост провести, как настоящие затворники, но немощная плоть на попятную от этого. И работать что-нибудь ленность одолевает. Все бы спал, да поджавши руки сидел. Иногда и кропаешь что-нибудь, да подумаешь себе, из-за чего я буду себя мучить, и брошу. А дни за днями текут, и смерть приближается. Что сказать? И чем оправдаться, совсем не нахожу. Беда. В последние годы у святителя-затворника от постоянных и напряженных письменных занятий стало слабеть зрение, но он продолжал по-прежнему трудиться, стараясь держать прежний распорядок дня. Только с 1 января 1894 года за 5 дней до кончины этот ежедневный распорядок жизни святителя стал нарушаться. Свеча жизни подвижника постепенно догорала, и он, сознавая это, спокойно ждал смерти. «Умирать, — писал владыка, — это не особенность какая, и ждать надо. Как бодрствующий днем ждет ночи, чтоб соснуть, так и живущим надо впереди увидеть конец, чтобы опочить. Только даруй, Боже, почить о Господе, чтоб с Господом быть всегда». Накануне праздника Богоявления, чувствуя слабость, владыка попросил своего келейника помочь ему пройтись по комнате. Тот провел его под руки несколько раз, но немощный владыка, утомившись, отослал его, а сам лег в постель. Однако на другой день, в храмовый праздник своей келейной церкви, он еще в силах был отслужить божественную литургию. В этот день он дольше обычного не подавал знака к вечернему чаю, и келейнику пришлось самому заглянуть в комнату к святителю. Владыка лежал на кровати, глаза его были закрыты. Левая рука покоилась на груди, а правая сложена была как бы для святительского благословения. Святитель Феофан мирно почил о Господе в день престольного праздника своего келейного храма. Молитвами святителя Феофана Затворника: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.